Тишина воцарилась в охотничьем замке. Даже дождь стих. Вдруг Монтгомери бросился к камину и швырнул в огонь свои бумаги. «Полковник!» – изумился австрийский министр. Но было поздно. Бумаги вспыхнули, и в дыму я разглядел обгоревший уголок с русским двуглавым орлом. Наше секретное донесение, попавшее в его руки. Я шагнул вперед, но тут – звон разбитого стекла. Через окно в комнату влетела пуля и вонзилась в портрет Марии Терезии над камином. «Снайпер!» – заорал Грюнвальд, падая за диван. Мы все трое тоже бросились на пол. Монтгомери выхватил пистолет, я прикрыл Буоля телом. Черт, не хватало, чтобы австрийский министр погиб во время моей секретной миссии. Второго выстрела не последовало. Я подполз к окну. В саду, среди струй дождя, мелькнула фигура в черном плаще. «Кто это?» – прошипел Монтгомери. «Не ваш человек, не мой». Барон Грюнвальд, дрожа, достал из жилетного кармана крошечный флакон. «Они знали, что я вам расскажу». Буоль медленно поднялся, поправил камзол и сказал то, что перевернуло все. «Господа, похоже, против нас играет третья сторона». Майский, но отнюдь не теплый ветер бился в высокие окна канцелярии министра иностранных дел, заставляя пламя свечей в бронзовых канделябрах трепетать, как падшие души. В этом ведомстве намеренно не пользовались изобретением екатеринославского помещика, керосинками. Истинная дипломатия творится при свечах, ведь палочку сургуча плавит на свечном язычке, чтобы после обмазать им клапан конверта, а сверху придавить гербовой печатью, подтвердив тем самым государственную важность документа. Разве можно проделать то же самое с этой коптилкой, а какая дипломатия без тщательно запечатанного донесения? Граф Карл Васильевич Ниссельраде, сидя за массивным дубовым столом, покрытым зеленым сукном, медленно поигрывал ножом для бумаг с перламутровой рукоятью. Перед ним лежало телеграфное донесение из Вены о том, что Шабарин, этот выскочка, не только прибыл в австрийскую столицу, но и отправился в охотничий замок графа Бауля, министра иностранных дел в правительстве Франца Иосифа и. Более всего злило министра то, что он не знал о подлинной цели визита Шабарина в австрийскую столицу, чувствуя, что за его спиной начинается какая-то непонятная ему возня. Хотя он прекрасно понимал, что в дипломатии, помимо расшаркиваний на приемах и переговоров в тиши кабинетов, есть и тайная сторона. Официальные персоны улыбаются друг другу, но за их спинами стоят секретные агенты, либо добывающие нужные сведения у противника, либо, наоборот, подсовывающие ему их, но все это должно происходить с ведома и одобрения главы Министерства иностранных дел, иначе, как выстраивать политику. И вот кто-то, надо думать, сам император, отправляет Шабарина в Вену, не уведомив его, ни с Сельраде, который вот уже три десятка лет верно служит интересам империи. Зачем? Не повторяется ли история к капитанам первого ранга Невельским, который самочинно основал на Амуре Николаевский пост, подвергнув российское государство риску войны с Китайской империей? Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен, наложил тогда Николай свою знаменитую резолюцию на решение особого комитета, обласкав и наградив человека, который едва столкнул в вооруженном противостоянии два великих государства. Красиво сказано, но не всегда осуществимо на практике. Да и к тому же Поднебесная далека от жизненно важных центров России, а Австрия, Англия, Франция, Турция, близко. Война и без того уже затягивается, а дилетантские действия разных авантюристов, таких как Шабарин, могут превратить ее в бесконечное противостояние, в войну всех против всех. Он становится слишком опасен, прошептал Ниссельраде, и его тонкие, почти бескровные губы искривились в подобие улыбки. Николай им интересовался, и у Александра он тоже в фаворитах. Сегодня он вице-канцлер, а завтра, глядишь, займет и его, Ниссельраде, место. Пора бы уже сбить эту птицу, покуда она не воспарила слишком высоко. Дверь скрипнула, вошел лакей, доложил: «Его сиятельство, граф Чернышов, ваше высокопревосходительство, проси». Министр иностранных дел Российской империи нетерпеливо поднялся. Он недолюбливал Чернышова, но граф знал Шабарина, их общего недруга, как никто другой. Так почему бы не воспользоваться его знанием и умением строить интриги? Лакей распахнул двери, в кабинет вошел граф Александр Иванович Чернышов, как всегда быстро и уверенно. «Вы это читали, Карл Васильевич?» – сходу произнес он, бросив на стол пачку писем, перевязанных черной лентой. «Шабарин ведет переписку с прусским послом, в обход нас». Ниссельраде медленно развязал ленту, не торопясь вникать в содержание писем. Они вполне могли оказаться фальшивком. «С Чернышова станется. Это еще ничего не доказывает», — произнес министр. «Император ему верит. Тогда найдем то, во что император поверит». Чернышов опустился в кресло, и его голос стал тише, но оттого еще звучал еще более неприятно. «Ведь у каждого человека есть грех, который он скрывает даже от самого себя. Я не приходской священник, чтобы его исповедовать», — осторожно произнес Ниссильради. «Да и вы тоже. Грех греху рознь. Какая-нибудь интрижка на стороне может оказаться неприятной новостью для жены, но не для самодержца. За заслуги перед троном и отечеством Александр многое сможет простить. Тут либо весьма крупная растрата казенных средств, либо...» Глаза Чернышова блеснули. «Государственная измена», — подхватил он. Канцлер кивнул. Они понимали друг друга. Однако сказал осторожно. «Шабарин отличился в Крыму, в Польше, здесь, в Петербурге, немало сделал для престола. В глазах государя и народа он герой. Здесь нужны более веские доказательства, граф, чем это». И Ниссильради пренебрежительно ткнул пальцем в пачку писем. Чернышов прочел в глазах канцлера недоверие к представленным им доказательствам и потому сгреб эти листки вместе с лентой и швырнул в камин. Министр кивнул, оценив этот жест. Игра перешла на иной, более доверительный уровень. «Вы правы, Карл Васильевич», — проговорил Чернышов, «но ведь малый грех, как ниточка, тянет за собой большой. Нужно отыскать эту ниточку и потянуть за нее. Глядишь, что-нибудь на свет и появится». Дождь хлестал в разбитое окно, смешиваясь с вином, что растекалось по дубовому полу желтоватыми лужицами. Я прижал ладонь к левому плечу, пальцы тут же стали липкими. Пуля лишь слегка оцарапала, но, черт возьми, болезненно. «Вы ранены?» Буоль схватил меня за рукав, и в его глазах, обычно холодных, вспыхнуло что-то похожее на страх. «Пустяк», — отмахнулся я, — «не впервой, и все-таки надо перевязать». Хозяин дома позвонил в колокольчик. Явился лакей, увидев разбитое окно, ахнул. «Курт, прикажи позвать доктора, и кликни стекольщика, пусть заменит стекло». Лакей поклонился и вышел. Монтгомери, который все еще стоял в проеме между окном, прижавшись к стене, нервно щелкал курком своего револьвера. «Это ваши люди устроили засаду, Шабарин?» В его голосе змеилась ненависть, но под ней – животный страх. Я резко повернулся к нему, и рана вспыхнула огнем. «Если бы это были мои люди, полковник, вы бы уже истекали кровью в этом изысканном вольтеровском кресле». Грюнвальд, бледный как смерть, кивнул. Он-то как раз остался в кресле, и его трясущиеся пальцы цеплялись за подлокотники, будто за спасительную соломинку. «Они убьют меня, они знают, что я вам рассказал. Я обречен, но я боюсь боли». В его глазах стоял тот самый ужас, что я видел у молодых рекрутов перед первой атакой. Смертный ужас. Буоль внезапно встал во весь рост, не опасаясь повторного выстрела из сада. «Барон, кто эти они?» Грюнвальд вдруг откупорил флакон, который достал из жилетного кармана и судорожным движением опрокинул его над ртом. Судорожно сглотнул, и вдруг пена выступила у него на губах. «Яд!» — закричал я, бросаясь к нему, но было поздно. Тело дернулось в последней судороге и затихло. Монтгомери перекрестился. Странно было видеть этот жест в исполнении англичанина. Гром грянул прямо над домом, осветив на мгновение три наших лица, бледных, искаженных разными чувствами. Я первым нарушил тишину. «Мы все в одной западне, господа». Монтгомери нервно провел рукой по лицу. «Моя карета во дворе, и станет отличной мишенью», — резко оборвал я. Буоль вдруг засмеялся, смехом, в котором слышались истерика и отчаяние. «Прекрасно, в моем доме труп, за окнами убийцы, а мы даже не знаем, кто наш общий враг». В этот момент что-то стукнуло в глубине дома. Мы замерли. Тихие, осторожные шаги раздавались в коридоре. Не один человек, двое, трое. Похоже, все пятеро. Я выхватил шпагу левой рукой, правая уже немела от боли. «Наше уединение раскрыто, господа», — прошептал я. «Теперь либо мы их, либо...» Дверь в библиотеку медленно скрипнула, и в проеме показался лакей графа и еще двое мужчин. Один, с акваяжем, а второй, мужчина средних лет, худощавый, с изящными манерами аристократа, одетый в элегантный сюртук цвета бургундского вина. Он пропустил вперед того, кто был с акваяжем, оглядел всю нашу компанию, включая мертвеца, и заговорил. Мягкий итальянский акцент придавал его словам особое звучание. «Прошу прощения за вторжение, сеньоры, возможно, я не вовремя, но обстоятельства требуют моего вмешательства». Рука Монтгомери вновь метнулась к кобуре, но незнакомец остановил его спокойным жестом. «Умоляю, не делайте глупостей. Мои спутники весьма компетентны в обращении с оружием». Позади мужчины возникло еще двое, мускулистые парни в черных сюртуках с блестящими револьверами наготове. Нашей, луганской фабрики, между прочим. Одним словом, профессиональные убийцы. Человек с саквояжем, не обращая внимания на происходящее, подошел к Грюнвальду, приподнял веко, покачал головой, а затем подошел ко мне. Я снял сюртук и рубашку, чтобы облегчить ему манипуляции с моей раной. Обработав ее и наложив повязку, он кивнул лакею. Они с трудом вытащили из кресла тело австрийского разведчика и вынесли его из кабинета. Я проследил за ними взглядом, удовлетворенно кивнув. Телохранители итальянца закрыли за ними дверь. «Позвольте представиться», — продолжил аристократ, улыбаясь. «Джованни Карси, личный представитель папы Пия IV. Впрочем, сегодня моя визитка немного иного рода». Буоль с трудом выпрямился, брезгливо отряхивая испачканный вином воротник, сказал: «Папа Пия IV, насколько мне известно, предпочитает сохранять нейтралитет в нынешних событиях в международной политике. Возможно, сеньор Карси, ваши полномочия существуют только в вашем воображении». Карси пожал плечами. «Ах, как предсказуемы политики. Представьте себе ситуацию попроще. Я представитель влиятельных кругов, заинтересованных в сохранении баланса сил. Вас никто не должен обвинить в смерти барона Грюнвальда, не так ли?» Его фраза вывела меня из ступора. «Значит, вы действительно знаете, кто виноват в смерти барона?» Карси театрально развел руками. «Дорогой господин Шабарин, разве не очевидно? Ваша маленькая интрига в библиотеке замка Бауля привлекла внимание куда более серьезных игроков». «Интрига?» Я нахмурился, ощутив нарастающую головную боль. «Да-да, ваша игра в кошки-мышки с вашим коллегой-полковником», — Карси картинно потеребил подбородок. «Знаете, кого больше всего опасаются британцы? Того, кто успевает овладеть информацией раньше них». Полковник 3-го отделения Владимир Лопухин шел по Малой Морской, кутаясь в шинель. Петербург встретил его промозглым туманом, который, словно шпион, проникал даже под самые плотные воротники. Из головы полковника не выходило задание, полученное им от графа Чернышова, обнаружить сведения, которые бы бросили тень на Алексея Петровича Шабарина. Легко сказать, Лопухин хорошо помнил, как 2 года назад он пытался уличить сего господина, но с той поры много воды утекло из Невы и других рек. Помещик Екатеринославской губернии, статский советник, вице-губернатор, потом губернатор, далее генерал-майор, а ныне генерал-лейтенант, вице-канцлер Российской империи и доверенное лицо самого государя-императора, герой войны, как к такому подступиться? Искать по политической, военной или фискальной части долго, хлопотно и не гарантирует результата. Да и потерпев неудачу в 1853, Лопухин сам не был уверен в своих возможностях, а начальство тем более. А вот по Амурной части. Да, по этой части Лопухин знал, где искать. Вся столица была опутана нитями доносов, сплетен и тайн, и он, как паук, умел находить самые тонкие из них. Первая нить привела его в дом на Фурштадтской, где жила Елизавета Алсуфьева, жена статского советника. «Елизавета Аркадьевна родила прошлой зимой», — шепнула ему горничная, поправляя юбку, которую задрала, не сумев устоять перед страстью офицера. «А мужа, как водится, на крестины не пригласили». «Да что там, на крестины? Барин не заметил даже, что жена на сносях. И где младенец?» «В деревне, у бабы одной. Ее муж побил, брюхатую, у нее выкидыши случись, а тут будто бы родила». «Меня эти подробности не интересуют», — сказал полковник, сунув болтливой девке 5 рублей ассигнациями. «Помалкивай о том, что я у тебя был». Покинув горничную Алсуфьевых, он как паук последовал вдоль второй нити, в воспитательный дом на набережной Мойки, куда, по слухам, одна знатная дама около 2 лет назад сдала младенца. Через полчаса Лопухин уже стоял перед зданием приюта, глядя на высокие окна. Здесь он поднялся на крыльцо, постучал, вышел сторож. Полковник сунул ему 5 алтынные и потребовал проводить к приютскому надзирателю. Приютский надзиратель, сутулый старик с лицом, напоминающим сморщенное яблоко, выслушал Лопухина и, кивнув, повел по темному коридору. Они прошли в тесную комнатенку, пропахшую щами. «Был такой случай, господин офицер», — сказал надзиратель. «Барыня принесла, вся в черном, под вуалью. 2 золотых дала, чтоб молчал. И кого же она принесла? Девочку, мальчика, мальчонку, ваше высокоблагородие, здорового крепыша. Подрос с тех пор, годик с лишним уже. Я хочу взглянуть. Сию минуту, господин офицер, сейчас приведу. Через несколько минут старик привел за руку мальчишку, около 2 лет, еще косолопящего на ходу. Полковник всмотрелся. Шабарин, вылитый. Те же светлые волосы, тот же разрез глаз, нос. А даже если и не шабаринский отпрыск, какая разница? И вместо того, чтобы тут же мчаться к Чернышову с докладом, Лопухин опять достал кошелек, вынул ассигнацию. Следи за мальчонкой, как за зеницей ока. Станется с ним дурное, головы тебе не сносить. Покинув сиротский приют, полковник неторопливо двинулся к Никольскому рынку. Там, в трактире, он потребовал перо, чернильницу и бумагу, но не для того, чтобы составить донесение. Он писал письмо. «Ваше высокопревосходительство», — аккуратно выводил жандарм пером. «Против у вас составлен заговор. Вас хотят опорочить в глазах государя. Мне поручено сыскать свидетельство вашего неблаговидного поведения. Он и мною сысканы, но я не намерен извещать о них пославшее меня лицо, покуда мы с вами не придем к обоюдовыгодному соглашению. Известите меня через полового Тихона, служащего в трактире Барыгина, что на Никольском рынке. Жду вашего ответа, доброжелатель». Писано сие в мае, на 7-й день, 1855 года от РХ. Письмо он отнес лично, по известному ему адресу. Выяснилось, что жильца в квартире нет, а куда подевался, лакей наотрез отказался сообщать. Ну, Лопухин и не настаивал. Дело терпит. Главное, сохранять видимость бурной деятельности и получать от Чернышова деньги. Пусть их сиятельство думает, что полковник только-только напал на след. Он шел вдоль залитой дождем набережной, подняв воротник шинели. Фонари едва пробивались сквозь густой петербургский туман, превращая ночной город в подобие театра теней. У третьего моста через канал ему наперерез шагнул человек в длинном сюртуке и цилиндре. Лицо было скрыто высоко поднятым воротником. Лопухин отпрянул, рванул из-за пазухи револьвер. Хорошо придумал шабарин, подмышечная кобура штука удобная. «Уберите оружие, полковник», — произнес незнакомец, голос которого звучал неестественно ровно, с легким иностранным акцентом. «Я вам не враг, это мы еще поглядим», — Лопухин оглянулся. «Никого. Если застрелить иностранца и спихнуть с моста, сыскари не догадаются, кто убил». Незнакомец достал из кармана сигарную коробку, предложил сигару жандармскому полковнику. Тот не побрезговал. «Ребенок жив?» — спросил неизвестный, черкнув спичкой. Ее пламя на мгновение осветило узкое лицо с аккуратной седой бородкой. «А ты кто таков, чтобы спрашивать?» Лопухин затянулся, чувствуя, как едкий дым щиплет легкие. Иностранец усмехнулся. «Доброжелатель, глава 11, третья сторона, говорите, ну-ну». Сторона, уверенная в том, что манипулирует всеми, разыгрывает политическую шахматную партию на уровне, минимум, гроссмейстера. И Карси, небось, мнит себя этаким графом Монте-Кристо, только в ипостаси политика интригана. Что ж, посмотрим, что тут нам расскажет. В чем источник вашей силы, сеньор? Задал я главный вопрос. Все просто, деньги, последовал ответ. Сокровища Ватикана, уточнил Буоль, не только. Деньги банкирских домов давно упраздненной Венецианской республики. Государства нет, а золотые запасы и прочие активы остались. Собственно, благодаря им вы, вернее, ваши государи, и могут позволить себе роскошь воевать с другом. Стоит нам прекратить финансировать ваши распри, как немедля встанут фабрики, замрут на рейде корабли, офицеры и солдаты перестанут получать жалование. Достаточно, сухо произнес Монтгомери. Скажите, сэр, зачем вы здесь? Разумеется, для того, чтобы предложить сделку, просто сказал Карси. Есть вариант, при котором вы все сможете сохранить лицо и избежать крупнейшего в истории международного конфликта. Правда, вам придется пожертвовать кое-чем важным. Чем именно? Процедил Буоль, напрягшийся, как загнанный зверь. Джованни аккуратно расстегнул внутренний карман сюртука и извлек оттуда маленькую лакированную шкатулочку. Информацией, разумеется. Вы удивлены, граф? Ваша небольшая сеть информаторов оказалась вовсе не столь надежной, как казалось. Вам известна настоящая дислокация эскадры Нахимова? Министр иностранных дел посмотрел на меня поверх очков. Вы предупреждали меня о фальшивых сообщениях, сказал он. Выходит, правду говорили ваши разведчики? Я кивнул, словно сдерживая раздражение. Мы получаем сведения о точном местоположении кораблей регулярно. Нам просто нельзя было допустить распространение слухов о появлении русской эскадры вблизи британских островов. Монтгомери побледнел. Но тогда получается, что мы можем собственными руками втянуть Британию в войну с Россией. Корси презрительно усмехнулся. Война уже идет, полковник. А вы все еще предпочитаете играть в шпионские игры и устраивать драку в австрийской гостиной. За окном грянул очередной раскат грома. Кажется, природа решила добавить драматичности всей сцене. Буоль глубоко вздохнул. «Хорошо, господин Корси, назовите условия сделки». Тот лукаво улыбнулся. «Условие весьма простое, сеньоры. Вы предоставляете мне доступ к конфиденциальным данным обо всех военных планах британских, австрийских, французских и русских властей. А что взамен?» – спросил я. «Мир. И желательно, весь», – мысленно усмехнулся я, наблюдая за своими собеседниками. Судя по их взглядам, то, что Корси предлагает продать национальные секреты, как товар на рынке, их не удивляет. Хотя для государственного служащего участие в подобном равнозначно самоубийству, но, меня такой подход устраивал. «Простите, господа», — отрезал я, с видом совершенной непримиримости, «но я считаю, что обсуждать подобные вещи недопустимо. А вы уверены, господин Шабарин, что можете позволить себе отказаться?» Тихо уточнил Корси. «Или предпочитаете оказаться вовлеченными в крупнейший военный конфликт с трагическим финалом для всех участников?» Я промолчал, изобразив растерянность, дескать, понимаю, что разговор зашел в тупик и мы должны либо согласиться на шантаж, либо столкнуться с последствиями глобального противостояния. Стрелки часов, заключенных в напольный деревянный ящик, отсчитывали секунды, а я все делал вид, что нахожусь в состоянии мучительного выбора. Я взглянул на Монтгомери, словно ища у него понимания, но холодное выражение его лица ни о чем не говорило. «Мне нужен ответ сейчас», — напомнил Корси, внимательно наблюдая за нами. Я встретился взглядом с Буолем, чей бледный профиль подчеркивало пламя свечи на столе. В его глазах читалось сомнение, желание принять любое решение, лишь бы выйти из ситуации достойно. Сердце мое бешено колотилось в груди, голова немного кружилась от усталости и потери крови, но я понимал, что именно этот момент определит судьбу Европы на долгие годы вперед. Ведь правильный выбор – ключ к сохранению мира, неправильный – приведет к войне. Меня устраивали оба варианта. Ну что ж, с тяжким вздохом произнеся я, якобы, принимая решение, мы согласны с вами сотрудничать. Монтгомери недоуменно приподнял бровь, но ничего не сказал. Видимо, он тоже понял. Другого выхода нет. Реакция австрийского министра была более развернутой. Еще бы, из нас троих только он был чиновником высокого ранга и соответственно на него ляжет наиболее тяжкий груз ответственности. И он попытался от нее увильнуть. «Я должен посоветоваться с моим императором», — выпалил он. Папский посланник коротко на меня глянул. «Выручай. Позвольте, ваше высокопревосходительство», — возмутился я. «Сказанное здесь ни в коем случае не должно покидать стены этого замка. Стоит вам обмолвиться хоть словечком и прощайте не только ваша карьера, но и наши жизни». «Верно, полковник?» «Так точно, сэр», — ответил он. «Ну, граф, решайтесь. Вы сохраните миллионы подданных не только Франца Иосифа, но и наших, с мистером Монтгомери, государей». «Да, вы правы, господа. Похоже, у нас нет иного выбора». Корси приятно улыбнулся, продемонстрировав идеальный ряд зубов. «Рад слышать. Будьте уверены, сеньоры, последствия нашего сотрудничества окажутся благоприятными для всех нас. В свое время я извещу каждого из вас о времени и месте следующей встречи. Надеюсь, к этому моменту вы сможете представить что-нибудь более весомое, нежели обещание». Незнакомец подошел ближе, запах одеколона и табака смешивался с сыростью воздуха, создавая неприятное ощущение опасности. «Кто поручил вам следить за ребенком?» — спокойно поинтересовался он, достав платок и промокнув подбородок. Голос его оставался ровным, выговор слегка грассирующим. «Это уж моя забота, сударь», — пожал плечами Лопухин, незаметно оценивая расстояние до ближайшего фонаря. Угроза повисла в воздухе. Несмотря на все уверения, странный иностранец наверняка что-то замыслил. Он убрал сигарную коробку в карман, скривил губы в ухмылке. «Скажу прямо», — негромко продолжил незнакомец, осматривая набережную, — «дело ваше гиблое. Положение Шабарина прочно, и ваша попытка опорочить его провалится непременно. Все ваши бумаги сгорят раньше, чем попадут к императору. Хорошо, если не вместе с вами. «Почему вы так думаете?» — резко перебил Лопухин, готовый сорваться с места. Любопытство боролось в нем с осторожностью. Он должен был понять, что нужно этому странному типу. Тип загадочно улыбнулся, смежив веки. «Во-первых, ваше начальство рассчитывает на быстрое разоблачение, а вы тянете с ним. Во-вторых, наш общий знакомый весьма хитер и предусмотрителен. От вас потребуется нечто большее, нежели доказательство его связи с некой легкомысленной особой. Шабарин знает свое положение и обладает всеми необходимыми связями, чтобы раздавить и не такого, как вы. То есть вы хотите сказать, что мои усилия тщетны?» — раздраженно бросил полковник, переминаясь с ноги на ногу. «Совершенно верно», — подтвердил незнакомец, протянув руку в белоснежной перчатке. «Позвольте представиться. Антон Иванович Левашов, статский советник, личный секретарь министра внутренних дел Бибикова, Дмитрия Гавриловича». «Я думал, вы иностранец», — проворчал Лопухин. «Верно. И хотя я подданный его величества Александра, настоящее мое имя Антуан Жан Лавасьер. Я, как никто, заинтересован в успехе вашего дела, хотя понимаю, что оно обречено на провал. Зачем тогда вам помогать мне?» — подозрительно нахмурился Лопухин, как никогда ощущая тяжесть револьвера в кобуре скрытого ношения. Левашов театрально взмахнул рукой. «Давайте на чистоту, дорогой полковник. Когда репутация вашего подопечного станет шаткой, тем, кто натравил вас на Шабарина, понадобятся дополнительные гарантии вашей лояльности. Вы понимаете, о чем я?» «Нет, все просто, сударь мой. Если вышеуказанный господин почувствует угрозу своей репутации, он ведь может подкупить вас. Выход прост – устранить Шабарина любыми средствами, но если действовать грубо, может пострадать не только он. Поэтому давайте договоримся. Я помогаю вам собрать порочащие его сведения, а вы берете ответственность за конечный исход дела». Лопухин потеребил усы, сомневаясь в искренности нового союзника. «Какой у вас план?» — осторожно осведомился он, ощущая знакомую дрожь нетерпеливого ожидания. «Надо поднять старые архивы, просмотреть личные письма Шабарина, проверить возможные контакты с иностранной агентурой. Поверьте моему опыту, обязательно что-нибудь да выплывет». По поверхности канала скользили маслянистые отблески фонарей, мягко касаясь сводов мостов. Лунный свет озарял мокрые улицы, придавая всему городу оттенок меланхолической тайны. Пора было принимать решение, и Лопухин колебался недолго. «Согласен, но помните, малейшая ложь или обман с вашей стороны, и я первый покажу пальцем на вас». Антона Ивановича Левашова эти угрозы ничуть не испугали. Он небрежно вынул из кармана пальто туго набитый кошель и протянул его полковнику. Видя, что тот колеблется, сказал: «Вы нуждаетесь в средствах, а расходы потребуются, так что берите, не чинитесь». Кошель перешел в карман жандармской шинели. «До встречи, полковник. Не ищите меня, а если где-нибудь случайно встретите, не раскланивайтесь. Я сам отыщу вас, когда вы мне понадобитесь». Распрощавшись с незнакомцем, Лопухин медленно двинулся вдоль набережной, размышляя о положении, в которое он угодил. Его мысли были заняты новым знакомым, французским эмигрантом Антуаном Лавасьером, живущим под русским псевдонимом Левашов. Этот, внешне спокойный и располагающий к себе, француз на деле вполне мог оказаться двойным агентом. Чем же ему так насолил Шабарин? Прислонясь к чугунной ограде моста, полковник окинул взглядом ночное небо, заливавшее окна домов холодным серебром. Низкие облака ползли над крышами, как крысы по потолку, а влажный ветер, налетая с залива, обжигал щеки холодом. Невский проспект терялся в клубящейся дымке. Почему, черт возьми, они все вдруг на него накинулись? Ломал себе голову Лопухин. Полковник не был новичком в хитросплетениях интриг и прекрасно знал цену услуги Левашова. Слишком многое совпадало. Если Левашов Лавасьер и впрямь опытный шпион, будто читавший его мысли, то будет не так-то легко его обойти. Лопухин впервые усомнился в правильности своего прежнего отношения к бывшему екатеринославскому помещику. Если в устранении оного заинтересованы такие, казалось бы, разные люди, как граф Чернышов и этот лощеный французик, так может, правда, как раз на стороне Шабарина. Жаль, что его нет сейчас в Петербурге, а письмо, написанное им, Лопухиным, в трактире, судя по всему, попало в руки Лавасьера. Что ж, придется подождать возвращения Алексея Петровича в столицу. После ухода Джованни Корси комната погрузилась в напряженное молчание. Граф Буоль нервно постукивал пальцами по столу, глядя куда-то вдаль. Его взгляд был полон сомнений и тревог. Он знал, что принял рискованное решение, которое могло иметь необратимые последствия. Я чувствовал его напряжение, понимая, насколько тяжело ему пришлось сделать этот выбор. А рядом стоял полковник Монтгомери, молча наблюдавший за нами обоими. Его глаза были холодны и бесстрастны, словно зеркало, отражающее чужие страхи и сомнения. Он не произнес ни слова, но каждый жест говорил сам за себя. Мы совершили ошибку. Это была ошибка, наконец нарушил тишину Буоль. Теперь мы заложники собственных решений. Не будем торопиться с выводами, поспешил успокоить его я. Пока еще рано говорить о поражении. Поражение уже случилось, мрачно ответил Монтгомери. Нас заставили уступить, потому что у нас не хватило смелости сказать нет. Вот почему наша позиция теперь слабее прежнего. Его голос звучал глухо, будто погребальный звон, предвещающий начало конца. Казалось, даже воздух вокруг стал тяжелее, наполнившись предчувствием беды. И снова наступила пауза, полная невысказанных мыслей и чувств. Каждый из них понимал, что цена принятого решения может оказаться непомерно высокой. Согласившись на предложение итальянца, они потеряли контроль над ситуацией, превратившись в пешек чужой партии. Как тут было не вспомнить старую истину? История повторяется дважды, сначала как трагедия, потом как фарс. И эти двое переживали первую стадию, стадию трагедии, осознавая всю глубину своего поражения. Остальное зависело исключительно от воли случая и умения приспособиться к новым условиям. «Нужно действовать быстро», — подумал я, чувствуя нарастающую у них внутри панику. «Они не должны соскочить с крючка, на который их так ловко подцепили. Господа, я хорошо понимаю, что вы сейчас чувствуете», — произнес я, «ибо полностью разделяю ваши опасения. Если мы просто не выполним условий папского, а вернее, банкирского посланника, он выставит нас предателями интересов наших стран. А если пойдем у него на поводу, то многократно повысим риск свернуть себе шею. Однако полагаю, что выход есть». «Какой же?» – встрепенулся австрийский министр иностранных дел. «Он хочет информацию? Превосходно! Будем ее давать, но перемежая заведомо неверными данными. И кто же будет заниматься этим перемешиванием лжи и правды?» – осведомился Монтгомери. «Вы же не доверите это секретной службе Ее Величества?» «Нет», – твердо ответил я, – «как и вашей разведке, граф Бауль, потому что это немедленно скомпрометирует вас, господа. Проще уж полностью довериться этому Корси». «Ну уж нет», — в голос ответили англичанин и австриец, «только, не итальянцу. Тогда доверьте это мне, господа. Я, как и вы, заинтересован в том, что кроме нас, о договоренности с Корси не узнала ни одна живая душа». В глазах министра появился огонек надежды, но упрямый шотландец попытался упереться. «Довериться русскому, да еще тому, кто уже неоднократно срывал планы британской короны, ничуть не лучший выход». «Лучший, полковник», — вдруг сказал Бауль. «В противном случае вам и всей вашей секретной службе придется признать, что вы проворонили русскую эскадру не где-нибудь у берегов Мальты, а прямиком у Гибридских островов». «Да, черт побери, вы правы», — вынужден был признать британский атташе. «Согласен. Так по рукам, господа», — на всякий случай уточнил я. «По рукам», — угрюмо произнес Монтгомери. А министр иностранных дел Австрии наполнил бокалы другим вином, принесенным лакеем, взамен разбитой бутылки. «Только учтите, господа», — сказал я, поднимая бокал, — «если вы вздумаете подсовывать мне заведомо ложные сведения, во-первых, я заподозрю вас в нечистой игре, а во-вторых, немедленно извещу об этом Корси. А уже этот папско-банкирский ставленник придумает, как вас наказать. Смотрю, проняло. Мы выпили за успех общего дела, за мир и процветание трех империй, под благодетельным руководством которых цивилизация проникнет в самые отдаленные уголки нашего шарообразного мира». Тем временем ночь медленно отступала, уступая место рассвету. Первые лучи солнца пробивались сквозь густые облака, освещая комнату мягким золотистым светом. Однако даже солнечный свет не мог развеять тяжелого чувства вины и страха, оставшегося у моих собеседников не только после разговора с Корси. Не меньше их угнетало и то, что они вынуждены были согласиться на мое условие. «Ну что ж, господа», — думал я, спускаясь с крыльца графского замка и садясь в предложенную мне карету, из окон которой я мог созерцать просыпающуюся австрийскую столицу, — «вы теперь будете плясать под мою дудку». Конечно, план был рискованным. Он и сейчас еще не гарантирует полного результата, но, По крайней мере, задание императора я выполнил. Монтгомери из кожи будет лезть, доказывая, что русские корабли никогда не покидали Средиземного моря, а Бауль будет настаивать на обратном. Остальное, как говорят в 21 веке, факультативно. Маленькое оконце, связывающее пассажира кареты с кучером, приотворилось, и в нем возникла усатая физиономия возницы. «Господин», — обратился он ко мне по-немецки, — «там какой-то прохожий машет руками. Может, стегнуть его кнутом, чтобы не лез под колеса?» «Ни в коем случае», — сказал я. «Останови, пусть он сядет ко мне». Карета остановилась. Дверца ее распахнулась, и на подножку поставил ногу в лакированном башмаке Джован Никарси. Усевшись напротив меня, он откинул капюшон, скрывавший его лицо, и проворчал на чистейшем русском языке: «Наконец-то, а то я совсем окоченел в этой промозглости». Кофейня располагалась неподалеку от департамента, где коротал служебную жизнь полковник Лопухин. В отличие от трактира на Никольском рынке, она была уютная и теплая, пахнущая жареным кофе и свежими пирожными. Тонкий аромат ванильного сахара вытеснял здесь запахи холодного весеннего Петербурга. В таком хорошо сидеть с барышней, имея в виду последующий тет-а-тет в номерах. Увы, его визави был Левашов, приславший полковнику записку сегодня утром. Сидя напротив друг друга, оба заговорщика соблюдали осторожность, подбирая слова, ибо играли в опасную игру, где каждая реплика значила многое. «Так расскажите подробнее, каким образом вы собираетесь докопаться до истины?» — спросил Лопухин, пристально изучая собеседника. Левашов Лавасьер был человеком осмотрительным и предусмотрительным, но имел склонность к авантюризму, и эта особенность беспокоила Владимира Ильича Лопухина. Антон Иванович откинулся на спинку кресла, вытянув длинные пальцы рук и сцепив их вместе, образуя пирамиду из тонких косточек пальцев. «Проще всего начать с его близких знакомых», — заговорил он, пригубив горячий напиток. «Посмотрим, кто окружает нашего героя. Может, удастся выявить связь с теми, кому терять нечего». «Вероятнее всего, это бессмысленно», — ответил Лопухин, вперяя холодный взгляд в партнера. «Как известно, человек выбирает друзей согласно своему характеру, и Шабарин любит общаться с людьми солидными, заслуженными, обладающими влиянием. Такие друзья вряд ли выдадут». «Разумеется», — согласился Левашов, делая заметную паузу. «Тем важнее выбрать правильный объект воздействия. Наши общие знакомые полагают, что наилучшим вариантом станет женщина». Рука жандармского полковника дрогнула, и капля горячего напитка упала на скатерть, оставив коричневое пятно. «Женщина?» – переспросил он удивленно. «Которая уверена в себе настолько, чтобы пойти против него в открытую?» «Нет, конечно», – покачал головой Левашов. «Открытое противостояние совершенно неуместно. Речь идет о более тонком подходе. Стоит выяснить, какие дамы пользуются расположением вице-канцлера, а затем попытаться воздействовать на них в нужном направлении, пусть и косвенно, через третьих лиц». Лопухин невольно подумал о Елизавете Аркадьевне Алсуфьевой, матери ребенка, рожденного вне брака. Можно ли заставить эту женщину сначала совершить ряд поступков, которые мало вяжутся с обликом замужней светской дамы, а затем поведать постороннему человеку кое-какие пикантные детали, способные нанести удар репутации столь видного сановника, каким является, теперь уже граф, Алексей Петрович Шабарин? И не просто подумал, но еле заметно кивнул. И оба заговорщика сделали по глотку кофе и обменялись понимающими взглядами. Затем Левашов встал, вежливо поблагодарив полковника и сообщив, что даст знать о следующей встрече в ближайшие дни. Разговор закончился, не раскрыв карты обеих сторон полностью, оставив каждому свою долю неясности и подозрений. Впрочем, вернувшись домой, полковник не стал терзаться догадками. Он убедился в главном: Лавасьер начал копать под Шабарина, и чтобы французик не навредил свежеиспеченному графу, он, полковник жандармерии, должен действовать на опережение. Перебрав все свои знакомства и связи, он вспомнил о графе Льве Аристарховиче Панине, бывшем фаворите и организаторе васильковых дурачеств, то есть любовных похождений ныне почившего императора. Теперь Панин в тени, но очень много знает о тайной жизни двора и высшего света. Прямого доступа к графу Лопухина не было, и он решил посетить бывшую любовницу своего, почившего 11 лет назад, начальника Александра Христофоровича Бенкендорфа, баронессу Бергальц, дабы та свела его с Паниным. И через полчаса жандармский полковник был принят в ее роскошной гостиной. Баронесса, несмотря на свой преклонный уже возраст, все еще мнила себя первой красавицей Петербурга и потому начала напропалую кокетничать с нежданным гостем. Полковник чувствовал себя не в своей тарелке. Иметь дело со светскими дамами он не привык. Его стихией были служанки, горничные, девицы легкого поведения, миловидные крепостные девки в родовом изрядно запущенном имении. А эта дама, все еще следящая за парижской модой, поводя голыми, обильно напудренными плечами, ему была не по вкусу, не по карману. «Так что же вас привело ко мне, господин полковник, в столь неурочный час?» — с намеком осведомилась баронесса. «Я хотел бы просить вас, госпожа баронесса, познакомить меня с его сиятельством графом Паниным, Львом Аристарховичем», — проговорил Лопухин. И только, не скрывая разочарования, переспросила мадам Бергальц. Через 15 минут, имея в кармане рекомендательное письмо к графу, полковник шел по пустынной улице, мимо здания Адмиралтейства. Вдруг он почувствовал странное беспокойство. Тихий шорох позади привлек внимание. Обернувшись, Лопухин увидел фигуру, застывшую в тени дома напротив. Инстинкты сработали немедленно, полковник метнулся в переулок, скрывшись за углом. Вскоре мимо промелькнул силуэт высокого мужчины в плаще и широкополой шляпе. Возможно, это был обыкновенный грабитель, подкарауливающий жертву, а мог быть и приставленный к нему Левашовым соглядатай. Полковник усмехнулся. До чего он дожил? За ним ходит топтун, как за каким-нибудь студентиком-крамольником. И все же, несмотря на усмешку, напряжение нарастало. Сердце Лопухина билось учащенно, ладони вспотели. Было очевидно, что кто-то пытается заманить его в ловушку. Оглянувшись, жандарм ощутил присутствие неведомой угрозы, нестойкой, словно петербургский туман. И все же нападение не произошло. Открыв дверь собственной квартиры в доходном доме на Гороховой улице, Лопухин обнаружил небольшую записку, брошенную на коврик у двери. «Будьте осторожны, ваш противник опаснее, чем вы полагаете». Глава 12. Я невольно нахмурился, испытав легкое замешательство. Почему этот пройдоха кинулся на перерез карете? Ведь по завершению венской части операции он должен был на всех парах мчаться черте куда, лишь бы подальше. Хотя, если он так поступил, значит, чувствует необходимость обсудить детали наших дальнейших действий. «Сударь мой», — начал я, стараясь смягчить тон, — «вы совершенно напрасно так рисковали, останавливая карету. Чего ради? Кучер может доложить своему хозяину о том, его гость пустил к себе в экипаж незнакомца. Поэтому вы перешли на греческий, граф?» — спросил Джованни, озаряя хитрой улыбкой свое утонченное аристократическое лицо. Лукавые черные глаза коренного одессита лучились самодовольством. «Да, поэтому», — сказал я, — «простите великодушно, господин граф, но я счел необходимым убедиться в том, что ваш блестящий замысел близок к успеху. И потом, никогда не знаешь, вдруг вам потребуется весь блеск моего остроумия или острота моей шпаги, или меткий выстрел», — пробормотал я, морщась от боли в плече. «Простите, но это было необходимо. Иначе, ваши собеседники не поверили бы в серьезность намерений папского посланника. А как же бедный Грюнвальд? Бедный Грюнвальд сейчас, вместе со своей любовницей, вдовой швейцарского банкира, катит в Гамбург, дабы отплыть в Австралию, страну, о которой он мечтал с детства. Понятно, ваши штучки». Я постарался сдержать улыбку, понимая, что весь этот шуточный треп нужен моему агенту, чтобы снять напряжение. Хоть это присущая носителям итальянской крови склонность к мелким проделкам и показному остроумию порой утомляет, но в сложных ситуациях может сыграть полезную роль. Сейчас же важнее всего сосредоточенность и ясность мысли. «Благодарю за неоценимую услугу», — продолжал я, — «однако помните, что главное сейчас – оперативность. Если мы промешкаем, англичане, австрийцы и их друзья-французы найдут способ вывернуться. Меня давно беспокоят слухи о попытках Лондона перехватить инициативу в переговорах с Константинополем». Джованни внимательно слушал меня, нервно вращая изящный золотой перстень на пальце. «Понимаю, граф, вашу озабоченность. Полностью ее разделяю. Позвольте добавить одну деталь. Предположим, что мы представим нашу операцию так, будто она началась стихийно, без всякой предварительной подготовки. Англичане поверят, что Россия действует самостоятельно, без чьей-либо поддержки. В итоге, вся ответственность ляжет на плечи дипломатов, облегчая нашу общую задачу». Сказанное прозвучало довольно соблазнительно, но я моментально почувствовал внутренний дискомфорт. Хотя логика была безупречной, Она подразумевала определенную степень риска. Обмануть британских шпионов сложно, особенно учитывая наш предыдущий опыт взаимодействия с ними. Любые наши действия должны казаться естественными и непринужденными, иначе подозрения могут легко пасть на меня лично, и на моего доброго друга Карси. Однако игнорировать очевидные факты невозможно. Инициатива Джованни позволяла существенно запутать противника и выиграть необходимое время. Любопытная мысль, признал я, тщательно взвешивая каждое слово. Вы уверены, что эта стратегия сработает? Британские министры чрезвычайно подозрительны и привыкли анализировать каждую мелочь. Верно, верно, согласился Джованни, энергично разводя руками. Поэтому предлагаю следующее. Мы создадим иллюзию полной независимости моих действий от какого бы то ни было правительства. Я проведу встречу с английским министром под видом частного визита, использовав псевдоним граф Анри де Лори. Затем направлюсь в Константинополь, якобы с единственной целью – встретиться с турецкими сановниками, быть может, с самим великим визирем. Проще говоря, буду юлить, путать следы, создавать смысловые фантомы, сбивая с толку наших противников. Я внимательно посмотрел на Карси, оценивая его решимость. Понятно, что в международной политике нельзя играть в открытую, искренность чаще всего приводит к нежелательным последствиям. Джованни прав в главном, нет ничего хуже бездействия, оно грозит потерей инициативы и ослаблением позиций перед лицом сильных соперников. Идея заслуживает внимания, сказал я, подавляя чувство растущего беспокойства. Приступайте незамедлительно, я вернусь в Петербург, мне не стоит сейчас мельтешить по Европе. Понятно, что вы должны держать меня в курсе происходящего, но не по почте или телеграфу, вообще, не пишите мне, пусть о ваших похождениях трубят только газеты, мои друзья-репортеры охотно будут вам в этом помогать, начните не с Лондона, а с Константинополя, высокая порта находится сейчас весьма в щекотливом положении и будет рада любой поддержке. Даже ее видимости. Главное, создать впечатление, что вы действуете от имени кого угодно, но только не России. Джованни Карси всплеснул руками, желая показать свою радость и готовность немедленно перейти к делу. Великолепный план, господин граф. Завтра же приступаю к его исполнению. Надеюсь, турки примут меня достаточно гостеприимно, иначе поездка превратится в пустую трату времени. Турки расчетливы и скупы и верят в то, что европейцы такие же, усмехнулся я. Они с удовольствием примут вас, если почувствуют выгоду. Мы пожали друг другу руку. Карси снова натянул капюшон и на ходу выскочил из кареты. Разгорался новый день, нервное возбуждение уступало место усталости и я не заметил, как уснул прямо на каретных подушках. Луна висела низко над крышами Петербурга, ее бледный свет просачивался сквозь окно, прорезая кромешную тьму. В маленькой квартире на Гороховой улице внезапно проснулся полковник Владимир Ильич Лопухин. Сердце его бешено колотилось, дыхание сбивалось с ритма. Его разбудило острое предчувствие, выпистыванное годами службы в третьем отделении, кто-то явно побывал в его жилище. Полковник осторожно поднялся с кровати, прислушиваясь к каждому шороху. Комната была погружена в кромешную тьму, за исключением тонкой полоски лунного света, пересекающий паркет. Обстановка была проста и скромна: железная кровать, добротно сколоченный шкаф, старый дубовый стол с бумагами, кожаный диван. Ничего не было сдвинуто, никаких следов взлома, но у двери он заметил на коврике нечто маленькое и белое. Наклонился, подцепил двумя пальцами. Это была записка, сложенная вдвое, как и предыдущая, написанная уже знакомым убористым почерком. «Осторожнее, вас хотят подставить, будьте начеку». Чернила плохо высохли, буквы размазались, придавая сообщению оттенок зловещей театральности. Полковник перечитал дважды, втягивая воздух, словно пьяный от запаха керосиновой лампы. Утром полковник оделся и, никем не замеченный, покинул квартиру. Взял первого попавшегося извозчика. Вороная кляча плелась еле-еле, хотя ее подковы звонко цокали по брусчатке мостовой. С Гороховой пролетка въехала на улицу Малую Морскую, где находился дом графа Льва Аристарховича Панина. Панин проживал в большом трехэтажном особняке с башенками, построенном в готическом стиле. Массивные деревянные ворота вели в ухоженный сад, дорожка из каменных плит приводила к парадной двери, украшенной резьбой. Крыши соседних домов выступали мрачными силуэтами на фоне неба, мутного и тяжелого, словно густое кисельное варево. Извещенный лакеем, хозяин встретил полковника в своем рабочем кабинете, не слишком уютном, заставленном шкафами с книгами и деревянными статуэтками. Лампа, висящая под потолком, сочилась желтым полусветом, смягчая мрачную обстановку. Граф Панин оказался мужчиной пожилых лет, рослым, с крупными чертами лица и живыми зелеными глазами. Одет он был в шелковый китайский халат, поверх рубашки и брюк, на ногах домашние туфли с бахромой. Стоило ему увидеть Лопухина, как лицо его просветлело, как будто они с полковником были давними знакомцами. «Ах, Владимир Ильич, заходите скорей, у меня все готово, и вино, и трубка. Вы выглядите взволнованным, так выпейте и закурите». Удивленный таким радушием старого графа, Лопухин отказался от трубки, но с удовольствием пригубил вина, рассказав хозяину дома о цели своего визита. Панин слушал внимательно, подперев рукой подбородок. «Вас интересуют незаконнорожденные дети, прижитые женами», вдруг проговорил он, выпрямляясь. «Сами понимаете, такие сведения носят весьма щекотливый характер. Я должен знать, от чего имени вы действуете, полковник». «От имени его сиятельства, графа Чернышова», твердо сказал Лопухин. Панин покивал и вдруг заговорил. «Тогда, возможно, вас может заинтересовать госпожа Шварц, Анна Владимировна, урожденная княгиня Чижевская, жена почтенного Антония Казимира Рихарда Шварца, управляющего Варшавской биржей, рожденного в семье бедных немцев-колонистов, благочестивых и строгих. Так что рождение ребенка, вовсе на него не похожего, могло вызвать подозрение, что мальчик вовсе не сын господина Шварца. Двоюродная сестра роженицы, Екатерина Васильевна Раевская, утверждала, что имеет доказательства, подтверждающие наличие иного отца. Несчастная Анна вынуждена была отправить новорожденного в воспитательный дом, скрывая постыдную тайну от супруга. «Где теперь этот ребенок?» – прервал Лопухин, напрягаясь. «Умер вскоре после поступления в приют», – сказал Панин. «Официально зафиксирована смерть от врожденного порока. Однако, ходили слухи, что кто-то распорядился ускорить его переход в лучший мир. Загадка сия остается неразгаданной по сей день». Полковник слушал старого сводника и кивал. История о невинно убиенном младенце, брошенном матерью и бесславно похороненном на кладбище воспитательного дома, походила на зидательный рассказец в журнале, нежели на правду. Ежели упомянутая Шварц и впрямь понесла от Шабарина, то ведь он, жандармский полковник Лопухин, собственными глазами видел здорового и довольно упитанного мальчугана в воспитательном доме, как две капли воды похожего на персону, о дискредитации которой так хлопочут Чернышов и Лавасьер. Выходит, смерть эта мнимая. В могилке мог оказаться любой другой детский трупик. Мало ли рождается в столице детей от неизвестных отцов, их матери, чаще всего, девицы из домов терпимости, стараются избавиться от ненужных плодов любыми средствами. Так что нет ничего проще купить у любой из них младенца, живого или мертвого, и похоронить, а другого скрыть до поры до времени. От кого скрыть? От матери или от отца? А если оба его нанимателя не знают о существовании сего младенца, то в игре заинтересован кто-то еще. Вероятно, тот, кто подкидывает ему записочки, то ли предупреждающие, то ли угрожающие. С каждым мгновением Лопухин ощущал все более острую потребность в разговоре с тем, против кого он был нацелен. Дорхинтер ден нибилн, дие евиген битрункинин. Дорхинтер ден нибилн либен, либен унс. Пили в немецкие матросы, чинившие на пристани снасть, когда я поднимался на палубу святого Николая. Надо же, и за границей поют мои песни. Впрочем, что тут удивительного? Моряки всего мира верят, что там за туманами любят их и ждут. Отоспавшись в нашем посольстве, я, несмотря на протесты врача, немедленно выехал в Гамбург. Мне пора было возвращаться в Санкт-Петербург. Заваренная мною дипломатическая каша теперь будет вариться и без моего непосредственного участия. Этот пройдоха Карси, сын итальянского кондитера, обосновавшегося в Одессе, теперь катит в Константинополь, приходящий в себя после нашей осады. Он не даст османам опомниться, будет держать их в нервном ожидании помощи цивилизованного мира. А между тем, в проливах дежурят русские корабли, проверяя подозрительные суда, что движутся со стороны Дарданеллы и обеспечивая безопасный проход тем нашим судам, которые везут оружие, боеприпасы и добровольцев для греческих и итальянских повстанцев. Две империи уже трещали по швам. Австрия теряла Италию и Галицию. Венгры, наверняка, воспользуются обстановкой, чтобы заявить о своей независимости. Что ж, поможем им, как и братушкам-сербам с болгарами. Османам тоже приходилось туго. В Восточной Европе турки уже не хозяева, да и ближневосточные их вассалы начинают вспоминать о том, что они не рабы высокой порты, а свободные народы со своей куда более древней историей. Большим ударом для Абдулла Меджида и стало то, что тень бога на земле, ось вселенной, защитник ислама персидский шах Насир ад-Дин шах Каджар предпочел не ссориться с великим северным соседом из-за неурядиц брата султана. Задумались о своей участи и британцы с французами. Понятно, что их стремительно модернизирующиеся флоты пока что представляли для нас серьезную угрозу, но Крымская, она же Восточная, она же нулевая мировая война показала им, что русские умеют драться. Царь Александр получил возможность убедиться в необходимости создавать по-настоящему современную армию и флот, которые его сын Александр Александрович в другой версии истории назовет единственными союзниками России. Надеюсь, что ни император, ни его сановники и генералы с адмиралами не станут ерепениться, препятствуя моим попыткам развернуть широчайшую индустриализацию в стране, ведь без нее грядущих войн не выиграть. При этом, я не собираюсь гнаться за наглосаксами и галлами. Пусть они клепают свои неповоротливые броненосцы, мы пойдем другим путем. Надо строить флот уже следующего поколения. Не броня, а скорострельное вооружение, скорость и маневренность, вот куда следует двигаться. Разумеется, для этого потребуется очень многое изменить, в том числе и в мышлении как власть придержащих, так и простых подданных его императорского величества. А для этого есть средства, которые сейчас лишь зарождаются, и долго будет казаться только забавой. Поэтому, вернувшись в столицу империи, я первым делом нанесу визит не канцлеру, не морскому или военному министру и даже не напрошусь на аудиенцию с государем-императором. Сей персоны подождут. Сначала я посещу литератора. Если уж опережать Западную Европу, то во всем. И хотя мое знание истории в нынешней ситуации мало что значит, собственными усилиями я повернул ее штурвал в ином направлении. Все же понимание некоторых тенденций и реалий мне еще ох как пригодится. И посещение это будет не просто визитом вежливости, ради разговора с человеком, обладающим не только литературным талантом и завидным воображением. Я намерен дать ему поручение государственной важности. Более того, я сведу его с учеными, чьи открытия и изобретения могли бы не только составить славу России, но и безмерно усилить ее мощь, если бы им не мешала косность имперской бюрократии и общая промышленная отсталость страны. И пока в Европе и на Ближнем Востоке разворачивалась политико-дипломатическая игра, призванная окончательно сбить противника с панталыку и заставить его просить у русского императора мира, я намерен работать ради будущего. Я не забыл о поручении монарха возглавить особый комитет по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. Наоборот, именно под эгидой этого комитета я буду привлекать средства на модернизацию экономики, промышленности, науки и искусства. Хватит русским писателям, композиторам и художникам заниматься нытьем по поводу того, как все у нас плохо устроено. Достаточно критики, которая, если разобраться, работает на руку врагу. Пусть все недовольные, как Герцен, катят к своим западным хозяевам. Философские пароходы, говорите, зачем ждать 70 лет? Уматывайте из России к чертовой матери или творите на укрепление ее могущества своим талантливым пером, кистью, смычком и прочими инструментами творчества. Понятно, что никто никого гнать не станет. Просто печатать, исполнять и выставлять будут те произведения искусства, которые работают на благо народа, а не на его оболванивание и обрание его веры, традиций, прошлых и будущих достижений. Кронштадт, Алексей Петрович, сказал капитан Святого Николая, протягивая мне бинокль. Я взял его, всмотрелся в знакомые очертания фортов острова, который в очередной раз защитил Санкт-Петербург. В столице в это время царила светская жизнь. Под своды колоннады Мариинского театра, роскошно освещенного газом, то и дело въезжали нарядные экипажи. Театральные премьеры в Петербурге весной 1855 года пользовались огромной популярностью у состоятельной публики, особенно оперы Россини и Глинки. Однако сегодня публика собралась не только ради музыки. Афиша гласила, что после спектакля состоится благотворительный аукцион, где будут выставлены произведения молодых воспитанников Санкт-Петербургской академии художеств и разные другие изысканные безделицы, а вырученные средства пойдут на оказание помощи семьям погибших воинов. Среди публики, разместившейся в ложах бенуара, выделялась еще молодая и красивая женщина, Анна Владимировна Шварц, супруга управляющего Варшавской биржей. Стройная, белокурая, с выразительными синими глазами, она привлекала внимание других зрителей. Мужчины почтительно ей кланялись, дамы косились завистливо. Анна пришла на спектакль с кузеном, поручиком Сергеем Власевичем Чижевским, который занимал должность младшего адъютанта при штабе гвардейского полка. Сергей был молод, красив и амбициозен, но крайне стеснен в средствах. Накануне он выиграл приличную сумму в карточной игре и намеревался потратить выигрыш на покупку понравившегося его спутнице лота на аукционе. В антракте, когда дамы и кавалеры обменивались впечатлениями о спектакле, Анна Владимировна заметила незнакомого мужчину, по виду, француза, скромно сидящего в бельетаже. «Кто это?» – спросила она своего спутника. «Ах, это Антон Иванович Левашов, сотрудник Министерства внутренних дел», – ответил Чижевский, лорнируя тем временем декольте дамы, сидящей ниже. «Левашов?» – переспросила Анна Владимировна. «А с виду так похож на француза. Ты права, кузина. Настоящее имя сего бонвивана Антуан Жан Лавасьер, но приняв российское подданство, он взял себе и русское имя». Госпожа Шварц кивнула, обмахнувшись веером из страусовых перьев, поднялась из кресла и покинула ложу. Чижевский поспешил за нею. На выходе они столкнулись с баронессой Бергальц, которая все еще полагала, что по-прежнему блистает в высшем свете. «А нет, милая!» — воскликнула она, бросаясь к Шварц и подставляя для поцелуя дряблую напудренную щеку. «Как давно мы не виделись! Как ваше здоровье, баронесса?» Вежливо присев в реверансе, осведомилась Анна Владимировна. «Превосходно!» — солгала Бергальц, которую совершенно замучил ревматизм. «Кстати, позволь тебе представить молодого художника, ученика самого Брюллова, Николая Игнатьевича Александрова». Шварц обратила взор на юношу, одетого в мягкий бархатный костюм и такой же берет. Юнец тут же сорвал его и церемонно поклонился. На аукционе выставляется его прелестная вещица, миниатюра «Ночь на обводном канале», продолжала тараторить баронесса. «Рекомендую. Мы с Сергеем Власевичем обязательно посмотрим», сказала Анна Владимировна. Князь Чижевский поклонился Бергальц и поцеловал ее руку. Баронесса воспользовалась этой любезностью, подхватила его под локоток и проворковала, хотя голос ее теперь больше похож был на вороний.